Опасность внешних войн, опасность, что в ближайшую войну на западной границе в бой против нас может выступить красное знамя точно так же, как 100 лет назад трехцветное, была налицо во времена Шнебеле и Буланже, и налицо еще и теперь. Трехцветное знамя — знамя французской буржуазной революции конца XVIII века. Французский полицейский комиссар Шнебеле 21 апреля 1887 года был схвачен германской полицией на территории Германии, куда был вызван по делам пограничной службы. Это вызвало резкий протест со стороны Франции. Так называемый «инцидент Шнебеле» был широко использован в милитаристической пропаганде обеих стран. Инцидент был улажен дипломатическим путем. Шнебеле был освобожден. Буланже, французский военный министр 1886-87 годов. С его именем связано реакционно-шовинистическое и реваншистское движение во Франции во второй половине 80-х годов – буланжизм. Вероятность войны на два фронта со смертью Каткова и Скобелева несколько уменьшилась. Совсем не обязательно, чтобы французское нападение на нас с той же неизбежностью повлекло за собой выступление против нас России, с какой русское нападение повлечет выступление Франции. Однако склонность России оставаться спокойной зависит не от одних только настроений, а еще больше от технических вопросов вооружения на море и на суше. Когда Россия сочтет, что в отношении конструкции своих ружей, качества своего пороха и силы своего Черноморского флота она уже готова, тон, в котором разыгрывается ныне вариации русской политики, быть может, уступит место более вольному. Не является вероятным, что, завершив свое вооружение, Россия воспользуется им для того, чтобы без дальнейших околичностей в расчете на французскую поддержку напасть на нас. Германская война предоставляет России так же мало непосредственных выгод, как русская война Германии. Самое большее, русский победитель мог бы оказаться в более благоприятных условиях, чем германский, в отношении суммы военной контрибуции, да и то он едва ли вернул бы свои издержки. Идея о приобретении Восточной Пруссии, проявившейся во время Семилетней войны, вряд ли еще найдет приверженцев. Если для России уже невыносима немецкая часть населения ее прибалтийских провинций, то нельзя предположить, что ее политика будет стремиться к усилению этого считающегося опасным меньшинства таким крупным дополнением, как Восточная Пруссия. Столь же маложелательным представляется русскому государственному деятелю увеличение числа польских подданных царя присоединением Познани и Западной Пруссии. Если рассматривать Германию и Россию изолированно, то трудно найти для какой-либо из этих стран непреложное или хотя бы только достаточно веское основание для войны. Лишь для удовлетворения воинственного задора или для предотвращения опасности от ничем не занятых армий можно, пожалуй, вступить в Балканскую войну. Но германо-русская война слишком тяжела, чтобы та или другая сторона применила ее лишь как средство найти занятия для армии и ее офицеров. И они думают также, что Россия, когда она будет подготовлена, нападет без дальнейших околичностей на Австрию. Еще и теперь я придерживаюсь того мнения, что концентрация войск в Западной России имеет в виду не прямую агрессивную тенденцию против Германии, а только защиту в случае, если бы действия России против Турции побудили западные державы к репрессиям. Когда Россия будет считать себя достаточно вооруженной, а это включает в себя должную мощь ее флота на Черном море, то, я думаю, петербургский кабинет, подобно тому, как это было сделано при заключении Ункиар-Эскелесского договора в 1833 году,